Где и что грабить во Франции? Уважаемые господа преступники, вы же, конечно, не опуститесь до мелкого воровства. Вам же нужны добычи покрупнее. В этом смысле Франция предоставляет широкий выбор. Из Франции можно угонять дорогие автомобили и затем продавать их где-нибудь в Африке, на Ближнем Востоке или в России и Украине. Профессионалы большого полета перехватывают на автострадах грузовики, которые везут прямо с завода дорогую электро- и электронную аппаратуру. Хорошим тоном считается грабить банки, обменные пункты валют и ювелирные магазины. Однако разумные и многоопытные воры предпочитают этим лихим удовольствием тихие квартирные кражи. Бесспорно, когда берешь банк или ювелирный магазин, то сразу получаешь крупный навар. Но все же эти мероприятия связаны с некоторым риском, а домушник работает в полной безопасности. Надо только обладать терпением и собирать нужную информацию. Естественно, квартирные кражи — это вопрос везения. Вы входите в роскошную виллу, трудитесь там целую ночь до седьмого пота и ничего там не находите. Ну, разве что женское белье, какую-то фарфоровую посуду и 2-3 картины, ценность которых вы себе не представляете. Короче, потерянный рабочий день, вернее, ночь. Но ведь бывает наоборот. В старом парижском доме, в квартире пенсионерки, которую везли накануне в больницу, вы обнаруживаете в ящике для постельного белья такую сумму наличных денег, которая не всегда и в банке бывает. Повторяю, чистка квартир — вопрос везения. Но курочка тоже по зернышку клюет. И потом, в любом случае, это выгоднее, чем держать деньги в сберегательной кассе. Почему домушник ничем не рискует? Потому что полиция квартирных воров не ловит из принципа, ссылаясь на то, что, во-первых, у полиции нет средств, во-вторых, нет профессиональных сыщиков, в-третьих, квартирных воров во Франции больше, чем полицейских. Разумеется, официально вам никто этого не скажет. Такие вещи говорят неофициально, в беседе с журналистами, те потом публикуют беседы без указания имен, и в конце концов создается мнение. Это мнение чем-то выгодно полиции. И с пониманием встречается общественностью. Почему? Потому что во Франции нет такой категории трудящихся, которая не требовала бы увеличения зарплаты, дополнительного финансирования для технического оборудования и расширения штата. Я не знаю официальную статистику, но у меня своя статистика. Всех моих знакомых во Франции, а их не так мало, хоть раз дограбили. Точнее, грабили их квартиры или дома. И никогда полиция не находила воров или украденного добра. У одной моей знакомой квартиру вскрыли среди бела дня, когда она, знакомая, была на работе. Вернувшись, знакомая обнаружила взломанную дверь, отсутствие компьютера, золотых украшений и известковые следы на паркете, которые вели прямо в соседнюю квартиру, где иностранные рабочие уже 2 недели делали ремонт. Любой бы юный пионер догадался, кто вскрыл квартиру. Полагаю, что даже французский полицейский схватил бы домушников за руку. Для этого надо было лишь явиться на место преступления, но полиция не явилась. Ни в тот вечер, ни на следующий день, ни через неделю. Через 6 месяцев, как и положено по закону, женщина получила официальное сообщение из префектуры, что расследование по ее жалобе закрыто. Вопрос: зачем тогда полиция принимает жалобы, которые не собирается расследовать? Ведь это же верх цинизма. Вопрос некорректен. В демократическом государстве полиция обязана принимать жалобы от трудящихся. Более того, французская полиция охотно заполняет все нужные бумаги. Эти бумаги, вернее, их копии, необходимы для страховки. Считается, что умный француз заботливо хранит чек на каждую купленную в магазине дорогую вещь. При наличии чека и зафиксированной жалобы в полицию страховка возмещает частично стоимость украденного. Так что это дело обычное, житейское. Если же француз выбросил чеки или не застраховал квартиру от воровства, значит, у него не было ничего ценного. Зачем же полиции возиться с мелочевкой? Я не осмелюсь утверждать, что есть какая-то связь между полицией, страховыми компаниями и мастерскими, которые изготавливают бронированные двери и сложные замки. Знаю только, что число таких мастерских во Франции быстро растет, то есть открываются новые рабочие места. А для любого французского правительства, правого или левого, борьба за сокращение безработицы имеет первостепенное политическое значение. Теперь перейдем к более увлекательным занятиям. угону автомобилей, грабежу банков и ювелирных магазинов. Стоп! Меня прерывают. На блатной фене мне объясняют. Перевожу на нормативную лексику, что я пудрю мозги серьезным людям и вешаю им лапшу на уши. Когда талдычу, что брать квартиры — занятие абсолютно безопасное. Ладно, они согласны, что полиция вместо того, чтобы стоять на стреме, чешет себе... Не нахожу литературного слова для перевода. Но хозяин квартиры, он что, чурка? Он что, чокнутый? Отдавать свое добро? А если он вооружен? В Америке мы слышали в каждом доме оружие. А что, во Франции его нету? Если откроем дверь и получим пулю в живот, мне придется ответить за свои слова. Мда. Обстоятельные мне попались читатели с большим опытом. Придется вернуться к теме и объяснить подробнее. Во Франции действительно большое количество оружия. И на черном рынке можно купить все, что угодно. От пистолетов всех видов до автомата Калашникова и гранатомета, насчет БТР я не уверен. Преступники все это и покупают, ибо для них семь бед, один ответ. Честному французу покупка оружия на черном рынке грозит большими неприятностями, а в магазине ему теперь даже не продадут духовое ружье. Раньше француз мог держать дома огнестрельное оружие. Теперь он обязан или зарегистрировать его, или сдать в полицию. Зарегистрировать оружие, то есть держать его дома на законных основаниях, имеет право лишь небольшая категория французов. Причем необходимо предъявить массу бумаг, доказывающих вашу причастность к этим категориям. Если полиция найдет в вашем доме оружие, не зарегистрированное, она его конфискует, а вам придется платить солидный штраф. Ну а если вы примените оружие, вам будет совсем худо. Я помню времена, когда французы еще пытались отстреливаться от квартирных воров, а владельцы магазинчиков от грабителей. Кончалось это всегда плохо. Если пуля случайно задевала грабителя или домушника, то уличная банда хулиганов тут же разносила в пух и прах вашу лавчонку, забрасывала камнями, поджигала ваш дом. В прессе появлялись негодующие статьи. Дескать, как это так? Без суда и следствия стрелять в человека. Французский закон не допускает самозащиты. Защищать граждан должна полиция. Незадачливого воришку оставляют на свободе до судебного разбирательства. Незадачливого стрелка тут же арестовывают и сажают в тюрьму. Сидеть ему придется долго. Намотают срок А. За незаконное хранение оружия. Б. За его использование. Поэтому, повторяю, господа преступники, можете спокойно грабить лавки и обирать квартиры. Только редкий сумасшедший, которому жизнь недорога, который готов до конца своих дней просидеть в тюрьме, может оказать вам вооруженное сопротивление. Кстати, полиция официально рекомендует и лавочникам, и домовладельцам в подобных ситуациях вести себя тихо и не провоцировать преступников на насильственные действия. Потом потерпевшие могут со спокойной совестью подавать жалобу в полицию. Что будет с этой жалобой? Я уже рассказывал на предыдущей странице. Зато никто не сможет пожаловаться, что во Франции не соблюдают права человека. В человека нельзя стрелять. Жизнь человека священна. Необходимое уточнение. Некоторые несознательные граждане, тем не менее, оказывают преступникам пассивное сопротивление, то есть... Не говорят сразу, где у них спрятано сбережение. Преступники вынуждены избивать упрямцев. Избиение не так страшно. Потом граждан подлечат в госпитале за счет социального страхования, у кого оно есть. Случаи избиения не учитываются криминальной статистикой, так что пусть избивают на здоровье. Прискорбнее будет, если упрямца убьют. Дело об убийстве очень трудно закрыть, пока не поймают преступников, а попробуй их поймай. То есть тем самым ухудшается криминальная статистика, что осложняет жизнь правительства. Видимо, чтобы улучшить статистику, в последний год правления социалиста Леонеля Жоспена Министерство внутренних дел выступило с любопытной инициативой. Полицейские чины обходили ювелирные магазины и инструктировали хозяев и служащих, как надо вести себя при налете грабителей. Дело в том, что ювелиры — это... Последняя категория французских торговцев, которым разрешено иметь в своем магазине оружие. Так вот, полицейские учили продавцов не как обращаться с оружием, а как самим моментально прятаться в безопасные помещения и покрепче закрывать за собой двери. В результате начало 2002 года ознаменовалось рекордным для Франции количеством ограблений ювелирных магазинов. Милая деталь. Были ограблены знаменитые в Париже магазины на Вандомской площади, на которой, между прочим, расположено Министерство юстиции. Свежая информация. В тот день, когда я пишу эти строки, по радио передали сообщение, что в Париже открылся экстренный съезд ювелиров. Ювелиров в панике. Из-за бандитских налетов? Да нет такого ювелира во Франции, который не был бы ограблен, так что к этому привыкли. Но раньше все убытки возмещала страховка, а теперь страховые компании объявили, что отказываются продлевать договора. Если такое произойдет, то все французские ювелиры на двери своих пустых магазинов повесят большие амбарные замки, а сами запишутся на пособие по безработице. Уважаемые господа преступники, просьба поторопиться, ибо боюсь, что мои советы, как грабить ювелирные магазины, окажутся никому не нужными за неимением таковых.